встречающиеся вплоть до Великих озер, и броненосец, распространение которого ограничено лишь самыми южными районами. Еще один иммигрант из неотропиков, поркупин из древесно-дикообразовых, заселил всю неоарктику вплоть до северной границы тайги. Орнитофауна неоарктики сильно отличается от палеарктической. За исключением морских и водно-болотных птиц, а также нескольких видов самого дальнего севера, здесь редко встречаются даже роды, общие для обоих континентов. Для наглядности проведем сравнение с фауной Европы. В неоарктике живут 69 семейств птиц, из них 46 семейств общие с Европой, а оставшиеся 23 заселяют исключительно Новый Свет. Из известных евразиатских птиц здесь отсутствуют фазаны, дрофы и грифы Старого Света. Впрочем, даже в семействах общих для обеих зоогеографических областей одинаковые виды – большая редкость. Например, в Европе 10 видов дятлов, а в неоарктике целых 23, из которых только один трехпалый дятел встречается в обеих областях, точнее заселяет их таежную зону. Семейство дроздов представлено в Европе 28 видами, в неоарктике 13, из которых только один неоарктический перелетный дрозд довольно часто доходит до Европы. Подобным образом обстоит дело с большинством птиц. Для неоарктики весьма характерны индейки, ныне обитающие лишь на юге области, а в прошлом распространенные значительно шире. В настоящее время они начинают проникать и на территорию Южной Америки. В качестве интересной неотропической примеси стоит упомянуть громадных кондоров, представленных здесь несколькими видами в Мексике и в Южных Штатах США, а также о маленьких колибри, несколько видов которых живут в Мексике, Южных Штатах США и вдоль скалистых гор до самой Аляски. В неоарктике много пресмыкающихся, что объясняется миграциями из соседней неотропической области. Характерны гремучие змеи, из ящериц единственное в мире ядовитое – ядозуб. Эфиопская область. Эфиопская зоогеографическая область отличается от других областей большей географической компактностью. Она занимает нерасчлененный африканский континент на юг от Сахары и однородным климатом, так как почти целиком расположена в тропической зоне. Здесь распространены главным образом саванны и тропические леса. Фауна чрезвычайно богата и разнообразна. Ее можно сравнить лишь с животным миром восточной области, с которой она обнаруживает много общего. В этом нет ничего удивительного, если помнить, что эти две фауны представляют собой осколки старой, некогда общей фауны, которая длительное время развивалась как одно целое. Многие животные, встречающиеся и здесь, и там, подчеркивают это сходство. К ним относятся, например, приматы, лори, узконосые обезьяны, зверообразные и человекообразные, представленные в Африке гориллами и шимпанзе. Сходство усиливает присутствие ящеров, характерных грызунов, бамбуковых крыс, величиной с кролика и внешне напоминающих как нутрию, так и морских свинок. Большоухий африканский слон представляет здесь слонов Африки. И в той и в другой области есть несколько видов носорогов. Подобным же образом распространены виверы и летающие собаки. Наконец, общей для обеих зоогеографических областей группой является малоизвестное семейство жвачных – кончилов. Это весьма примитивные животные величиной с небольшую козу. У самцов их нет рогов, но из верхней челюсти торчат вниз большие клыки, как у кабарьи. Желудок у них трех, а не четырехкамерный, как у остальных жвачных. Кроме того, кости пясти не срастаются в одну, а разделены, как у свиней. Именно поэтому мы и говорим о большой древности этого семейства. На распространении птиц также заметны связи с Эфиопской областью. Одно из многочисленных семейств, распространенных в обеих областях – птицы-носороги. Эфиопская фауна богата и эндемичными группами. Сюда относятся целых 3 семейства отряда насекомоядных и 6 семейств грызунов, в том числе шипохвосты или колючихвостые летяги, напоминающие белок и летях.